Прямо напротив входа и чуть правее, подъемник наверх, а там угадывается за стеклом кабина управления. Сейчас быстро передвинем контейнер и спокойно активируем платформу. Господи, за что? Давай поступим проще. Не вопрошая или интересуясь, а констатируя факт, произношу я, подскакивая к контейнеру. Наклоняюсь, просовываю пальцы под его дно и начинаю поднимать груз. Для меня все равно нет понятия тяжелый, даже с этой псевдожизнью. Подобного ощущения я не испытываю, только могу поднять или не могу. Что же до засветки силы? Ну, Клэр девочка не глупая, и уже должна была понять по расправам с зомби и протискиванию через люк, что физической силой я не обижен. Так что, раз скрываем остальное, будем выпячивать что-то не столь вызывающее, а то девушка, Клэр, не глупая, может и догадаться, что я темню. Оно мне надо? Однозначно нет. Поэтому продолжаем поднимать туго идущий контейнер. Тяжело идет, не по ощущениям, как уже ранее говорилось, это я не воспринимаю, а по времени поднятия. Но наконец, у меня вышло задрать его до уровня своей груди, а там и перехватить удобней, расставив широко руки. Готово. Спокойно произношу несколько удивленной и настороженной Клэр, которая после моего заявления расслабилась. Неужели думала, что я этим контейнером ее прибить собираюсь? Нет, я понимаю, что логика у зараженных довольно странная, но такой тупой способ даже тиран бы не выбрал. Быстро пройдя под поднятым контейнером, с опаской косясь на нашу композицию, Клэр активировала пульт управления подъемником. Стоит ли говорить, что всего через пару секунд он выехал к нам, и тут же в нашу сторону медленно двинулись зомби в спецовке. Пригнись, столь же спокойно произношу, с моим голосом все равно никакие эмоции не передать. И как только Клэр пригнулась, размахнувшись, припечатываю зомби к дальней стене контейнером. Да ребятки, я о вас не забыл, потому и держал это чудо на весу, второй раз поднимать слишком долго. Жаль только, со всей силы приласкать зараженных не вышло, контейнер зацепил стену над Клэр, вызвав недовольный писк Коной. Впрочем, этого оказалось достаточно, и зомби все равно были снесены стальным ящиком в стену слева от нас. А я думала, после Раккун Сити я видела все, как-то странно произнесла Клэр, неодобрительно качая головой. Ну а что, меня давно тяготила проблема грузоподъемности, вот и проверил. Авторитетно заявляю, кидаться легковушками, как тиран, я точно смогу. Главное это вслух не ляпнуть. Быстрый обыск поднятой платформы позволил нам обнаружить еще стрелы для арбалета, дайте наконец сам арбалет, изверги, и карточку от лабораторно-складских помещений. О, сколько мне хотелось сказать этой чертовой вселенной. Мученический вздох Клэр и мое молчание были столь красноречивы, что даже выматерись кто-то из нас, это произвело бы меньший эффект. Почему мы так отреагировали? Согласно карте, что я стянул в особняке через компьютер, складские помещения располагаются на дамбе перед особняком. Да-да, именно там, вдоль забора и перед встречей с церберами на территории самого особняка, с правой стороны был вход на тренировочную площадку, да что там, полигон. И за ним шли те самые помещения. Топаем назад, вот теперь мне кажется, Клэр сумела распознать иронию даже в моем скрипе, столь ее там было много. Раз уж мы здесь, давай проверим перед уходом ту дверь напротив входа, которым воспользовались мы, и в саму кабину тоже поднимемся. Если проверять, то детально. Обреченность в голосе Клэр явно превосходила иронию в моем. Что поделать, у нее точно иного выбора нет. Это я, если перестану секретничать, смогу пойти куда угодно. Другое дело, что я сейчас работаю на репутацию и связи. По-хорошему еще с ее братом также погулять не мешало бы, но впереди еще будет масса возможностей. Беру свои слова назад, куда угодно я пройти не смогу, и толстая стальная дверь, к которой мы подошли, и которая была заблокирована, явно давала это понять. Уверенность в том, что я смогу ее просадить, была не столь уж высокой. А если и смогу, слишком много времени потрачу. Поэтому, в следующий раз ее откроем, как и полагается, а пока идем на подъемник. Короткий подъем лифтовой площадки, и мы в комнате управления стальной рукой. По факту нам сюда не надо, контейнер я уже сдвинул, но обыскать помещение можно. Что мы и проделали, так ничего и не обнаружив. Жаль, зато был найден другой выход из помещения, снова ведущий в полузатопленный ангар, к платформе с очередным пультом. Но там красноречиво отсутствовал рубильник. Нет, я определенно ненавижу этот мир. Красота. Итого, нам надо найти две медали, один рубильник и один ключ. Я ничего не упустил, меланхолично интересуюсь у совершенно спокойной Клэр. Она такое прошла в Раккун-Сити, а я там ходил все больше напролом. Будем искать, односложно и спокойно ответила девушка. Неплохая выдержка, а ведь ей в разы сложнее, пусть и привычней, и короткий путь обратно. Ничего обшаривать уже не надо, как и осторожничать, имеющийся периметр зачищен. Лодки мы достигли за каких-то 7 минут, и снова в особняк, вернее на его территорию. Там тоже изменений не было. Единственное, что добавилось, за воротами особняка появились зомби. Не иначе наползли из закоулков, но как мы сюда пришли, так же и дошли до начала забора, просто покидав на узком проходе мертвецов вниз. Причем не только я, но и Клэр вполне сноровисто смогла отправить туда парочку неповоротливых созданий. «Каин, мы закончили, ждем час и вылетаем без тебя», – пропищал наушник. «Отлично, за документы теперь можно не волноваться, да и обкатка девушек, надеюсь, прошла удачно. Главное, чтобы помеченный еще в самом начале груз они подобрали». Под эти мысли мы зашли на тренировочную площадку, и я только тут понял, что упустил кое-что из виду. В тот момент, когда на нас двинулся пласт земли, и во все стороны полетел песок площадки, а за метр до нас с девушкой, движение прекратилось, и из земли выскочил огромный черный червь, немного уже того, с которым я сцепился на кладбище Раккун-Сити. Дежавю, блин. Клэр прыжком с перекатом уходит в сторону, а я, как и всегда, беру огонь на себя. Одно повреждение от такого гиганта человеку не жить, поэтому уж лучше пусть мной занят будет. Отталкиваюсь от податливой почвы и врезаюсь в тушу монстра, решившего кинуться сверху раскрытой пастью на девушку. Блин, а покрытие у него получше будет, чем у того могильщика. Я от него чуть ли не спружинил и на мгновение потерял равновесие. Пусть его я восстановил быстро, но червяку этого времени хватило. Вот теперь точно дежавю. Хотя, предыдущий меня вроде не глотал. Пробубнил я изнутри монстра. Ну, сколько можно? 31 глава. Червь давно скрылся под землей, и Клэр ничего не оставалось, кроме как продолжить путь. Но сам мутант мучился чудовищными болями, и в какой-то момент после ухода девушки снова вынырнул наружу, и начал биться своим мощным телом об землю, пока в одном из сочленений его телесных колец не появился бугор, а следом с жутким хлюпаньем не показалась рука, увенчанная небольшими когтями. Спустя еще пару мгновений рана была расширена, почти разодрана изнутри, и в нее вывалился другой, человекообразный монстр. Червь еще немного побился об землю и скрылся под ней. Вот живучая зараза. Ничего, я тебя прилично осушил, да и внутри много ран сделал. Так что даже если выживешь, а в способностях зараженных выживать я убедился, в том числе на собственном примере, то еще долго будешь неактивным. Отряхиваясь от слизи и налипшей сверху земли, произнес Каин. Как же это мерзко, оказаться проглоченным, причем в очередной раз, сплюнул я. Теперь главное не получить каких-либо черт от червя, его жидкости я впитал предостаточно для этого. Быстро проведя инвентаризацию, с грустью могу сказать, что у меня погибли рация и КПК. Не выдержала электронная начинка такого надругательства. Да и вообще, как-то я расслабился. Даже странно, есть у меня одна мысль на этот счет, кто-то перепил крови, и теперь, будучи измененным, но живым, я подвержен различным влияниям. Что это значит? Ну, напиться алкоголем у меня не вышло, а вот пресыщение кровью вылилось в это, не пойми что. Плюс, с момента поглощения крови летучих мышей сам почувствовал, что во мне что-то меняется, могло и это сказаться. Пусть внешних изменений и не видно, но кто знает, что со мной творится. Да даже я сам не знаю, но достаточно размышлений, пора взяться за дело. Быстро осмотрев здание, вижу 5 подсветок. Дальняя передвигается неторопливо и вальяжно, судя по движениям, я бы сказал, самоуверенно, это точно не Клэр, и даже не Стив, он иначе ходит. 2 носятся по зданию, в эти больше верится, хотя вторая подошла бы не очень высокому парню, судя по ширине. А вот оставшаяся вполне пойдет Клэр, и на закуску, еще 2, находящиеся в одном месте. Их я точно проверю, поскольку уж очень неоднозначное у них положение, как и то, что одна из подсветок ярко-желтого цвета, у людей бывает только алого. Не будь разницы в цвете, все равно этот силуэт бросался бы в глаза, он был крупнее человеческих габаритов, что отчетливо видно на примере лежащего рядом тела. Почему тела? Медленное угасание подсветки намекало именно на этот исход. Сомнительно, что Клэр дала себя убить, но с другой стороны, это жизнь, и человек мало что может противопоставить монстрам. Ускорение и рывок к двойным дверям. Время на их открытие я тратить не стал, все равно они деревянные, и в ореоле щепок влетаю в помещение. Сирена немного неприятно ударила по слуху, но с моим голосом ее не сравнить, так что привык я быстро. Рывок направо и вверх по лестнице. На полной скорости просадив телом стальную перегородку и в новом коридоре рвануть в левую сторону, к силуэтам. Надеюсь, я не прав, но лучше поторопиться. На всякий случай достаю пистолет и нож, готовясь к встрече с монстром. Главное понаделать ранений, а дальше мои свойства сами все сделают за меня. Новая дверь, столь же хлипкая, как и первые, даром что деревянная. Даже не притормозив, сношу своим телом, оказавшись в небольшом помещении, с бронированной дверцей прямо и левее, и заляпанным с той стороны кровью окном, расположенным прямо напротив меня. Собственно, в том темном помещении находились два подсвеченных в моем восприятии силуэта. К слову, теперь, уже будучи в здании, отмечаю еще пару таких же ярко-желтых силуэтов. Странно, я думал, что тут только один монстр, превосходящий обычных зараженных. С другой стороны, канон я помню недословно, тут уж ничего не поделаешь. Все эти мысли пронеслись табуном в моей голове, когда я рывком метнул свое тело в окно. Дверь открывать некогда, а просаживать толстую герметичную сталь слишком долго. Стекло все же поддалось моей силе, помноженной на скорость и вес тушки, но как медленно и неторопливо оно пошло трещинами и брызнуло осколками внутрь. Мог бы и догадаться, что оно пуленепробиваемое, но остается вопрос, с какой силой я по нему заехал. Влетаю в помещение и тут же делаю перекат вперед. Из положения полусидя, с упором на левое колено, делаю 5 выстрелов в здоровую тушу впереди меня. Недовольный рев монстра, и в меня прилетает жутко вытянувшаяся за жалкое мгновение конечность. Схватив за голову, пытается притянуть, но у нас возникает паритет, сдвинуть с места меня он не в силах, но и я не могу так просто избавиться от этой мутировавшей руки, очень уж цепкий монстр. Вонзаю на всю глубину лезвия, зажатый в левой руке нож, не прекращая стрелять в тело бандерснапчера, а больше никто такими конечностями не обладает. Наконец, рука разжимает свой захват, так ничего и не добившись, и возвращается к своему хозяину, унося с собой один из моих ножей, так и застрявший в кости. И у меня появляется время рассмотреть своего противника, до этого я фактически вслепую вскидывал оружие, целясь в его подсветку. Что можно сказать, монстр явно меньше тирана, где-то с меня размерами, даже чуть больше. Желтая кожа, из-за темноты и моего зрения отдающая серым оттенком. У туловища, казалось бы, сверху расположился нарост, из которого спереди и выглядывало уродливое лицо, шеи не было вовсе. Широкий и массивный, с толстой кожей, в которой завязла часть пуль, и приличным слоем мяса, также предотвратившую значительные повреждения от моих выстрелов. Единственная рука монстра висела до самого пола. На правом плече было нечто вроде опухоли, не иначе, это нечто и позволяло так удлиняться его конечности. Дальше мне стало не до разглядывания противника. Монстр, взвыв, попытался снова схватить меня своей конечностью. Смещаюсь правее и одним рывком сближаюсь с монстром. Правой рукой толкаю его к стене и прижимаю к ней спиной. Левую, сложив на манер лодочки, вгоняю в основание его огромной конечности, фиксируя ту в одном положении. Пусть пришпилить своими когтями я его не могу, но прибавляя их и силу самой руки, пробивной эффект получается неплохой, чем я и воспользовался. И наконец, широко распахнув пасть, впиваюсь завизжавшей в одной тональности твари в бычью шею. Не знаю, сколько мы провели в этих своеобразных объятиях, но в какой-то момент монстр в моей хватке окончательно затих, а еще спустя довольно короткий промежуток времени мне стало нечего впитывать, жидкости в организме этого создания не осталось. Отхожу на пару шагов, выпуская из своей хватки однорукого монстра, и украдкой смотрю на его жертву, уже допитую моей способностью. Просто ученый, зря переживал, но в нашем деле стоит учитывать все возможные повороты событий. И тут меня догнало странное чувство, а лицо прострелило болью. Хотя, казалось бы, чему там болеть, только и есть, что спекшаяся кожа, да кости, с тем, что под ними. Скидываю капюшон, с удивлением отмечая появившиеся длинные черные космы. Был лысый, стал волосатый, а считать иначе мне уже боязно, Не хочу обманываться такими изменениями. Дохожу до остатков стекла и заглядываю в них. Даже не знаю, какой вариант был лучше, прошлый или нынешний. Теперь мое лицо нечто среднее между человеческим и звериным. Серая кожа, как и везде на теле, складки на носу, по щекам и на лбу, делающие сходство лица со звериной мордой, я бы даже сказал, со звериной, оскаленной мордой. Наросшая плоть до конца не скрывала клыки. Узкие щелочки красных глаз так и остались прежними, но теперь добавили хищности образу. И в довершение, длинные черные волосы, не спадающие на плечи. Плюс к этому, общая мышечная масса снова увеличилась. Зря я выпил Бандерснак вчера. Как минимум, эта разработка Амбреллы на мне сильно сказалась. Как максимум, шаткий баланс вирусов и мутаций во мне нарушен, и сейчас я могу превратиться во что-то непонятное. Откидываю волосы за спину и возвращаю капюшон на место. Такой внешностью лучше, как и прежде, не светить. Возвращаюсь к трупам. Быстро обшариваю ученого, но ничего интересного, к сожалению, у мертвеца не обнаруживаю. Следом достаю специальную колбу и срезаю часть плоти выпитого мной создания, порадую по возвращении эрудитку. Быстро осмотревшись, замечаю еще один выход из помещения. Как интересно, если я правильно помню, то, как минимум две живых подсветки двигались именно туда, как и оба оставшихся Бандерснатчера. Ускорение и быстрое движение по туннелю в ту сторону. Пара секунд, и я встречаю какого-то обгорелого монстра, с едва узнаваемыми чертами сородича того, что всего минуту назад осушил я. Но несмотря на свое состояние, он продолжал упорно ползти куда-то в мою сторону, или лучше будет сказать, подальше от опасности, чтобы спокойно регенерировать. Жаль, но его планам не дано сбыться. Просто и без затей наступаю на голову монстру, вдавливая лицо в его головной нарост. Немного подождать, пока кровь этого монстра впитается в меня, вдруг еще очеловечусь, хотя, вряд ли, но надежда вспыхнула с новой силой, я уже и не верил, хватаясь за иллюзию, бледную надежду на исправление моего облика. Но и сейчас меня не назвать человеком, как бы сильно мне этого не хотелось. Собственно, изменения скорее в сторону монстра пошли, но и это лучше, чем ничего. Потому в помещении с разбитым окном и контейнерами, а также телом последнего Бандерснатчера, я пришел с опозданием, на что собственно и намекало тело монстра, а разбитое окно, судя по предыдущим передвижениям подсветок, объяснялось желанием одного выпендрежника заняться акробатикой. Это я простиво. Сейчас они, если не обманывает меня мое специфичное зрение, спустились на этаж ниже, и Стив явно впереди. Красуется, пожалуй, но какая мне разница, пока от него есть польза. Поэтому быстро впитав последнюю свою жертву, отправляюсь на воссоединение с этой парочкой. И, преодолев пару переходов, столько же спусков и массу перебитых зомби, я явился в довольно интересный и трагичный момент. Клэр, чью ногу пережала балка, и Стив с двумя полуавтоматами, так и не решающийся сделать выстрел. Ну и конечно зомби, прущий на, а нет, сейчас сменил направление и пошел на девушку. Судя по лицу зажмурившегося, руки ему оторвать за это надо. Стива, зомби этот при жизни был знаком сузником острова. Интересно, но не настолько, чтобы жертвовать Клэр, мне еще нужно на ее брата выйти и завязать с ним доверительные отношения, в чем мне поможет живая девушка. Да и живой она мне выгодней, нежели в мертвом виде. А дальше происходит сразу два события. Я спрыгиваю через пролом, не иначе, эти двое сюда так и провалились, в камеру к этой колоритной троице, прямо перед Клэр. Или, если точнее, приземляюсь на зомби, упокаивая его окончательно. Это первое, а второе, Стив с криком «Отец!» открывает пальбу по тому месту, где был до этого зомби. Первое, у тебя кончились патроны. Второе, ты мне теперь за рваные штаны должен будешь. Выдаю упавшему на колени парню. И даже не думай тут нюни распускать. Подумаешь, отец. Признаю, событие не из приятных, но, если тебя успокоит, то не ты его упокоил. Произнося вторую часть фразы, поворачиваюсь к смотрящей с некоторым укором на меня Клэр и убираю с ее ноги балку. Вроде наружных повреждений нет, да и с виду внутренних тоже. Максимум, сильный ушиб. Что же до ее взгляда, я не столь впечатлителен и не сопереживаю всем и каждому, как она. Иначе, какой из меня монстр? К тому же, что это за мужчина, что раскис даже не от того, что убил, хотя, правильнее в данной ситуации, упокоил своего отца, а просто из-за окончательной смерти трупа. Нет, будь мне какой-то плюс от выхода Стива из состояния сжавшегося на земле комочка, и я бы это сделал. А так, даже некоторое расположение со стороны девушки этого не стоит. К тому же, я не психолог от слова вообще, разве что допросный, но это слегка не то. Что собираетесь делать? Желания таскаться со Стивом у меня не было, поэтому решил уточнить. Спрашивать вслух я уже не опасался. Во-первых, после устроенного чуть ранее, невосприимчивость ног к пулям, особо опасаться нечего. Как только у парня пройдет первый шок, он начнет донимать окружающих, бедная Клэр, вопросами. Во-вторых, голос у меня до сих пор не мелодичный, но явно на пару тонов лучше прежнего. Правда, теперь прибавилось рычащих ноток. Надо обследовать помещение и найти способ убрать воду в ангаре, а значит, нужны рычаги, произнесла Клэр. Я так понимаю, дальше вы вместе пойдете. Уже не столько спрашивая, сколько утверждая, сказал я, покосившись на так и не взявшего себя в руки юношу. Могу его понять, но принять такое поведение. Вектор, главенствующий в таких вопросах, не способен, да и что говорить, когда я фактически покрошил свой отряд, в момент, когда воспоминания Вектора были наиболее свежи. А ты, явно обратила внимание на постановку вопросов Клэр. Не думаю, что это будет хорошей идеей, и намекающе провожу рукой перед капюшоном. То, что меня более-менее приняла сама девушка, не значит, что примет один ранимый субъект, а находиться в команде с разладом внутри, нет, такого удовольствия мне не надо. Кстати, в подвальных помещениях находятся гранатометы модификации для пистолета. Произношу, получив, наконец, информацию по базе из памяти обнаруженного мной ученого. Это я о том, что погиб от руки Бандерснатчера, и чья кровь впиталась в меня. Откуда ты знаешь? Проявила толику подозрительности Клэр. Но тут скорее читался и еще один смысл. Почему ты сам их не забрал? Нашел в одном из кабинетов нужные документы. Не говорить же одной слишком гуманной особе, что я выпил, пусть мертвого, но человека. Она, конечно, знает о моей особенности с кровью, но осадок все равно останется. Странно, я кроме пары записок вообще ничего не обнаружила. Задумчиво высказалась девушка. На это у меня также есть предположение, и одно из них банальное. Моя напарница с ученицами успела мельком тут пройтись, а возможно и не они, не одни мы тут находимся, и это стоит учитывать. На вопрос я отвечать не стал, как и развивать мысль, лучше пусть сама додумает. Со стороны выходило, что я чем-то недоволен и отмораживаюсь, но уж лучше так, чем сказать про уже упомянутого ученого. Удачи, коротко бросил и направился к массивной двери. Мне еще ловить Альфреда, и тебе. Неожиданно тепло ответила Клэр. И правда, добрая душа, даже мой не совсем вежливый разговор проглотила. Выйдя через дверь, фактически сразу оказался во дворе. Судя по внешним ориентирам, дверь справа от меня ведет к той площадке с червем. А прямо передо мной стоял немного старый танк. Вкусное приобретение, но с острова его не утащить. А хотелось бы, причем не для коллекции, скорее уж для налаживания обороны своего особняка. С таким аргументом не поспоришь. Даже тирану урон причинит. Немного помечтав и порассуждав над плюсами и минусами танка в своем особняке, прошел через дверцу в заборе, оказавшись на той площадке с червем. Вот только сам монстр ушел на глубину, причем настолько, что своим зрением я его еле различал. Не знал бы, что искать, никогда бы не заметил. Короткий взгляд на само здание. Нет, никого кроме двух силуэтов я больше не вижу. Причем Стив так и сидит у трупа своего отца, а Клэр спустилась в подвальные помещения, не став откладывать обыск здания. Но сейчас меня интересуют знания Альфреда, а после можно будет и вернуться, если вообще стоит возвращаться. Все, что требовалось, я и так получил. Перед девушкой, позже, мелькнул еще пару раз, помогу, окончательно закрепляя образ рубахи парня, пусть и зараженного. Моя настоящая напарница, судя по всему, успела и птенцов обкатать, и собрать все, что нам нужно. А значит, приоритетные цели, хозяева острова. Альфреда полезно и нужно выпить только ради его знаний, а Алексия и есть моя изначальная цель. Насчет Вескера я пока не уверен, стоит ли встречаться с этим монстром, или ограничиться именно семейством Эшфордов. Ладно, этот вопрос пока оставлю открытым, а там, война план покажет. Выйдя через еще одну дверь на знакомую дамбу, несколько удивился. Новых зомби с округи так и не прибыло. Даже странно. Но, стоило мне подойти к особняку, Как этот вопрос прояснился, прямо передо мной, из провала снизу, вылетела хорошо знакомая рука, и подтянула своего владельца наверх дамбы. Этот вариант мне нравится больше мешающих зомби, вдруг еще что перепадет с бандерснатчера, например, от удлиняющихся рук я бы не отказался. Щупальца, конечно, на первом месте, но и удлиняющиеся руки не сильно отстают. Два быстрых шага, и подняв правую ногу, словно для нового шага, резко опускаю ее, дробя коленную чашечку противника. Но свои вновь возросшие силы я несколько не рассчитал, так же, как и относительную мягкость плоти противника. Ногу монстра попросту оторвало. Едва коснувшись правой ногой земли, переношу весь свой вес на нее, и провернувшись на опорной ноге, мощным ударом с левой ноги, сношу бандерснатчера с относительно узкого прохода, снова вниз дамбы. Но удар вышел такой силы, что, прежде чем отправиться вниз, монстр влетел всем телом в противоположный край, и, оставляя кровавый отпечаток на стене, соскользнул вниз. Облом, надо было аккуратнее убивать. Кто ж знал, что каменные перилы окажутся такими непрочными, а сам зараженный, таким легким. Быстрый взгляд на особняк, никого из обычных живых не обнаружено, зато на стене, напротив окна на второй этаж, завис очередной однорукий бандит. Да сколько их тут, ладно, неважно. Если прикинуть местоположение, то монстр скрывается перед окном комнаты, что идет за комнатой секретаря на втором этаже. Это где я все ждал, сохранится ли Клэр. Что поделать, печатная машинка сама собой наталкивала на эту навязчивую мысль. Но сейчас не об этом. Если я ничего не путаю, то дверь комнаты открывается благодаря моим люгерам, вставленным в герб на двери со стороны комнаты секретаря. В этот раз девушка пистолеты никак не получит, свою прелесть я не отдам, поэтому совместим два дела, как получение крови, так и открытие двери изнутри, возможно даже с применением силы. Прыжок с места был поистине грандиозен, хотя, мне кажется, или раньше я прыгал еще выше, в общем, не суть, потом озадачу очередным вывертом организма эрудитку. А пока сосредоточимся на враге. В конце, опасаясь пролететь над противником, изгибаюсь в воздухе, сам снижая свои летные функции, и мертвой хваткой вцепляюсь в плечи монстра. Карниз, к которому тот прицепился единственной рукой, такого надругательства не выдержал, и мы вместе с куском барельефа полетели вниз. Качнувшись в правую сторону и дернув противника в левую, добиваюсь того, что мы меняемся местами, и уже я оказываюсь сверху, используя неразумного монстра как подушку безопасности, и не забывая в полете орудовать своими когтистыми руками, разрывая податливую плоть, и хоть до внутренних органов, да что там, даже до костей этого мешка мышц, добраться довольно трудно, главное пустить ему кровь, а там все сделает уже моя способность. Собственно, для этого было бы достаточно и одного удара, но я решил не полагаться на судьбу и увеличить шансы на победу своими руками. Затяжной бой в мои планы не входит, поэтому было бы идеально, если бы он погиб еще в полете. С жутким хрустом и даже чавкающим звуком в аккомпанемент ему, мы приземлились на газон под окнами особняка. Не прерывая своего занятия по располосовыванию пытающегося подняться монстра, откидываюсь назад, позволяя карнизу буквально в сантиметрах разойтись с моей головой, обрушившись на ревущего подо мной монстра. Тут же откидываю мешающую преграду, и сцепив пальцы рук, заношу их над головой, под ускорением опуская на то место, где у монстра находится голова. Последний рев обрывается хлюпающим звуком, и еще пару раз дернувшись, бандерснатчер затихает. Посидев на теле еще немного, и дождавшись, пока вся кровь вольется в меня, поднимаюсь, с толикой грусти отметив отсутствие изменений по ощущениям, а через мгновение и в отражении оконного стекла. Благо даже идти никуда не надо было, оно расположилось прямо напротив меня. Новый прыжок, резкое движение рук вперед и в стороны, и, разбив стекло, хватаюсь за оконный проем нужного мне помещения, чтобы через мгновение слитным движением нырнуть в комнату. Осматриваю помещение. Что можно сказать? Обставлено оно много лучше кабинета секретаря, на что намекают даже два диванчика напротив друг друга в центре помещения, и низкий столик между ними. От всех вещей так и тянуло дороговизной. Компьютер меня заинтересовал слабо, мало того, что он запарлен, и если взломать его я еще могу, убив приличное количество времени, то скинуть материалы мне просто некуда, КПК погиб смертью храбрых после проглатывания меня червем. Извлечь и восстановить данные вполне реально, но пусть уже Ямато мучается, а вот использовать его уже нет. К тому же, примерный смысл данной системы я помнил, открытие скрытого за шкафом в углу помещения, прохода. Тут, даже где-то в документах на столе должны быть намеки на это. В общем, очередная головоломка, с которой предстоит мучиться не мне. Проход ведет к мрачному замку на вершине скалы, я же спокойно могу просто обогнуть особняк по внешней стороне стены, поэтому оставлю эту загадку Клэр. Кстати о девушке, подхожу к запертой двери и вскрываю ее, фактически выбив дверь. С другой стороны, на петлях держится и ладно. Оставляю незапароленный файл на компьютере и одну из отмычек для девушки, о последнем предупредив в том же файле. Угу, так грубовато нарабатываю баллы. Самому мне здесь задерживаться незачем. Как и планировалось, выбираюсь в окно, и по старой проверенной традиции, переползаю по стене к проходу в замок, спрыгивая к изголовью лестницы из прохода, каковой был немного ниже уровня земли, прямо траншея. Снова оказавшись на земной тверди, облегченно выдыхаю, одно дело лазить по стенам, когда весишь несколько выше нормы, и другое дело карабкаться по ним, когда в тебе что-то около тонны, если не больше. Были опасения полететь вниз с частью стены. Осматриваюсь и понимаю, что уже не прочь увидеть обычных зараженных, пусть и реагирующих на меня. Снова, на небольшой площадке прямо передо мной расположились сразу два одноруких монстра. Отклоняю корпус в сторону, ускользая от атаки ближайшего, и воткнув кинжал в руку, на этот раз вцепляюсь в рукоять. От удара второго монстра меня спас первый. Не специально, конечно. Просто начавшая сокращаться обратно конечность утянула меня за собой, а я особо и не сопротивлялся, хотя на земле все равно остались две дорожки от моих ног. Оказавшись перед противником, тут же хватаю его правой рукой за головной отросток, и резко поведя вниз и в сторону, впечатываю монстра в землю, выдергиваю нож из его конечности левой рукой, и всаживаю в открывшуюся пасть. Но даже так, живучая зараза и не думала погибать, еще и умудрившись меня отшвырнуть. И именно этот, неудачный для меня момент, выбрала вторая тварь для повторной атаки. В этот раз противостоять его конечности мне было банально нечего, в воздухе у меня опоры нет совсем. Поэтому сначала меня откинуло ко входу в траншею, приложив об стену спиной до хруста чего-то из-за спины. Боли я, как и прежде, не чувствовал, поэтому затрудняюсь сказать, что именно хрустнуло, кирпичная кладка или моя спина. Следом меня притянуло к самому монстру, который показал либо заложенную программу, совпавшую с моим поведением, либо неплохую обучаемость, приложив меня об землю, как перед этим получил его сородич. Но попытка его, меня задавить, не увенчалась успехом. Прижав ноги к себе, резко их распрямляю, когда туша наваливается на меня, и противника уносит к противоположному краю площадки, вбивая в стену с аналогичным мне звуком. Одним движением вскакиваю на ноги, и тут же уклоняюсь от грабли первого монстра, что так и мучается с ножом во рту. Пока второй дезориентирован, решаю разобраться с первым, ускорение и рывок к монстру. Сношу его своим телом, и буквально вбив того в стену, по проверенной методике, складываю ладони лодочкой и начинаю буквально раздирать своими атаками врага. Под конец выдергиваю из его пасти свой нож, и развернувшись на пятках, ухожу таким способом в сторону, разворачиваясь к врагу. А чуть левее от меня падает на землю тело первого противника, щедро изливающее кровь, мгновенно притягиваемую мной. Перехватываю нож удобней, лезвие вниз и прижать к руке, вперед к оставшемуся противнику. Тот пытается достать меня первым своей единственной рукой, легко ухожу в сторону и горизонтальным ударом начинаю рассекать ему бок. Взвинчиваю скорость на максимум, и в момент, когда лезвие почти вышло уже с другой стороны, резко делаю движение вглубь тела, всаживая нож по самую рукоять. Уворачиваюсь от попытки взбесившегося монстра достать меня, и развернувшись, буквально обтекаю противника с другой стороны, обойдя его слева, резко разворачиваюсь, вновь сложив готовую к атаке руку в лодочку. Что поделать, это единственный способ нанести противникам максимум урона, хотя со стороны смотрится излишне жестоко и бесчеловечно. К слову, вот лишняя причина разойтись с Клэр, при ней мы бы извели на этих созданий массу патронов, а так я и ей путь расчищаю, и самой девушке лучше не видеть всего этого, хватит и результата. Разворот к противнику, и моя левая рука влетает в спину так и не успевшего повернуться ко мне монстра, зря я, что ли, ему бедро с другой стороны повредил. Вот он и потерял части без того невысокой поворотливости. А моя рука достигает сердца, которое я тут же сжимаю, буквально раздавливая прямо в противнике, и завершающий удар правой руки с зажатым в ней ножом, прямо в затылок монстру. Вот и все, путь чист, теперь высушить оба этих тела и немного подождать, пока кровь с них усвоится во мне, а то если мне и дальше будет так вести с противниками, то однажды я просто лопну от перенасыщения. Просидев около 15 минут в общей сумме, решил, что этого достаточно. В крайнем случае, есть самый глупый, но действенный способ уменьшить во мне содержание одной ценной жидкости. Правда, наносить самому себе раны, это тот еще идиотизм, зато на регенерацию уйдут излишки. Боюсь, пока я в совершенстве, ну или хоть как-то, не овладею своей способностью по притягиванию крови, я буду вынужден использовать этот способ как самый эффективный. Отлипнув от стены, к которой я до этого привалился, и, бросив короткий взгляд на обратный путь в поместье, находящийся напротив меня, я повернул направо, и быстро преодолев пару пролетов лестницы, оказался перед входом в замок. Распахнув двойные двери, закрываю их за своей спиной, оказавшись в довольно темном помещении. По крайней мере, на это намекало мое восприятие и зрение, ставшие даже несколько четче. Под потолком засела целая куча моих дальних сородичей, летучих мышей, но они почему-то ни в какую не реагировали на меня. Даже когда я из интереса довольно громко свистнул, скорее провыл, не до конца мои связки в норму пришли, и звучно топнул, благо звуки по холлу дворца расходились прекрасно, вниманием меня не удостоили. Осмотревшись, поворачиваюсь к двери слева от входа. Выбор банальный и обуславливался одним единственным фактором. За стеной я отчетливо видел знакомую и уже начавшую раздражать подсветку. Снова однорукий монстр. Они что, почкованием плодятся? Отставить нервы и раздражение. Сейчас покончим с ним, обыщем помещение и пойдем наверх. Там также что-то ощущается, но, к сожалению, точно не разобрать. Летучие мыши под потолком холла все забивают. Распахиваю дверь в помещение и ухожу в перекат от мгновенно рванувшей в мою сторону руки. На рефлексах, выходя из переката, вскидываю пистолет. Ладно, вреда не причинит, но хоть немного притормозит монстра, и я сделаю ход первым. 32 глава. Вскочить, пистолет убран в кобуру, поскольку в таких схватках он не помощник, а вторая рука уже выхватывает нож. Сместиться в сторону от атаки удлинившейся руки и метнуть в голову монстра нож. Не убьет, но вполне может неплохо затормозить противника. Заодно и кровь пущу, мне большего и не надо. Ускорение, и я буквально немного отстав от собственного ножа, сближаюсь с монстром, нанося правой ногой удар по дальнему от меня колену, и обходя его с левого бока, прохожусь правой рукой, вновь сложенной лодочкой, по боку монстра, вскрывая тот до самых ребер. Пытаюсь за спиной монстра повторить трюк с разорванным сердцем, но куда там. В этот раз Бандерснатчер был на диво прыткий, удивительно быстро развернувшись, он одновременно с поворотом вновь удлинил свою руку. Оставляя глубокие борозды на стене, его конечность отшвырнула меня в угол комнаты. Неприятно. Похоже, эти создания склонны к самообучению, либо все это вышло случайно, но все равно, уж очень это было похоже на осознанный прием. Подныриваю под руку, в очередной раз попытавшуюся меня схватить, и обхожу монстра с левой стороны, для меня на этот раз, полоснув ножом и развернувшись, метнув его в спину врага, попутно отскакивая еще дальше. Бандерснатчер попытался вновь достать меня рукой наотмашь, оставив очередную полосу на стене. Вот теперь я уверен, что это была не случайность, но хватит тестов, я с ним не эксперименты пришел проводить. Рывок прямо на монстра, но в этот раз я не стал делать попыток уйти в сторону, бросив его на пол своим телом, перекатываюсь по этой туше, в последний момент вытянув руки, и схватив с двух сторон его голову на рост. Легкое касание пола отставленной ногой, и оттолкнувшись ею, продолжаю движение дальше, попутно провернувшись вокруг своей оси. Какой чудовищный хруст от ломаемых позвонков и откручиваемой бычьей шеи стоял. Едва коснувшись пола, подскакиваю, бросая взгляд на противника. Отбой, монстр готов. Расслабленно вздыхаю, решив совместить два дела, обшарить комнату и подождать, пока впитается в меня вся кровь Бандерснатчера. Осматриваюсь и подхожу к чудом уцелевшему комоду. Оба хлестких удара руки монстра прошли над ним, лишь засыпав каменной крошкой. Мое внимание привлек лежащий на нем доклад. Кто-то берет работу домой. Не ожидал, что Альфред такой трудяга. Или просто доклад важный. Сейчас узнаем. Отчет Ханка. Кому? Альфреду Эшфорду, директору комплекса. Сегодня в 16:32 я прибыл из транспортной базы «Амбреллы», доставив огромную капсулу. При перевозке были соблюдены все меры предосторожности и проведенные проверки подтвердили соответствие всем процедурам. Сейчас капсула хранится в рефрижераторе, в соответствии с требованием по соблюдению определенного температурного режима. Только вот чего я не понимаю, обычно нам поручают особые задания. Почему в этот раз мне приказали доставить эту капсулу? Я понимаю, что это секретное задание, но так как мы не знали его содержимого, мы не могли обеспечить охрану должного уровня на случай непредвиденных обстоятельств. Более того, наша безопасность во время транспортировки капсулы могла быть подвергнута риску, если его содержимое представляет опасность. Мы бы хотели попросить предоставлять нам все данные, если в дальнейшем нам поручат подобное задание. П.С. Я все еще помню времена, проведенные на этом военном комплексе. С тех пор ничего не изменилось. Сегодня, к 23:00 мы уже будем готовы к новой миссии. Служба особого назначения. Ханк, твою, ох, е-мое. Нет, то, что в капсуле доставили Алексию, у меня не вызывает сомнений, но я искренне надеюсь, что Ханка нет на острове Рокфорд. Ведь если он здесь, то мне придется удирать, возможно даже вплавь. Почему? Просто я трезво оцениваю свои возможности. Это тот Ханк, что в одиночку прошел Раккун-Сити, спокойно покинув его. Это тот, кто помог сбежать волчьей стае от Биркина в первой форме, оставшись с ним один на один всего лишь с ножом и пистолетом. И при этом он выжил и сумел покинуть зараженный город. Это тот, кто пробился в последние часы жизни города, через полицейский участок, полный зараженных, вплоть до хантеров, имея при себе все тот же боезапас, то есть с ножом и пистолетом. Это тот, кто обучал Вектора, чьими знаниями я и пользуюсь, и ученик так и не смог превзойти учителя. В общем, возможно, я излишне паникую, но по мне, лучше сцепиться с тираном, чем встретить Ханка. Так успокоиться, вдох-выдох. И признаю, отчет был очень важен, особенно для Альфреда. Ведь в нем сказано, что сюда доставили его дражайшую сестру. Больше ничего интересного я не обнаружил, и покинул помещение, снова оказавшись в холле. И уже здесь я задумался, куда идти теперь. Ясно, что туда, где находится Альфред, а в идеале, Алексия. Но для этого я должен знать, где они. А эти летучие мыши, засевшие наверху, закрывают мне весь обзор на верхние этажи. Наиболее простое решение – сместиться так, чтобы мне ничто не загораживало обзор. А значит, надо выйти наружу, и уже оттуда рассмотреть верхние этажи здания. Приближаюсь к выходу из замка, с намерением выйти и посмотреть на него со стороны, изучив верхние этажи на предмет подсветок. Кстати, мне кажется, или у дверей как-то темней, ночное зрение подводит, другого объяснения не вижу, разве что появилась темная подсветка, но эти два слова даже не сочетаются. Вот только двойная дверь распахнулась до того, как я успел ее коснуться. Два монстра застыли друг напротив друга, и ни темнота под капюшоном у одного, ни темные очки у второго не препятствовали двум нечеловеческим взглядам, кроваво-красных и зверино-желтых глаз. Они оба словно были ответом на вопрос, а что если, задаваемый каждым из них, человек, по воле случая ставший монстром, но до последнего желавший остаться человеком внутри и стать таковым снаружи, и тот, что стоял напротив него, решивший стать чем-то большим, чем человек, и сам сделавший из себя чудовище. А что если бы у меня был человеческий облик? Не раз вопрошал себя крупный монстр, стоящий внутри замковых дверей, и сейчас он видел перед собой ответ, то, каким он мог бы быть. А что если бы я утратил человеческий облик? Нет-нет, да и проскальзывала эта мысль в стоящем снаружи чудовище, с виду почти неотличимым от человека. Теперь он знал ответ, как могло бы быть, сложись все иначе. Словно насмешка судьбы и иллюстрация иного варианта судьбы. Так можно было назвать их встречу. Огромного, серого монстра, лишь отдалено похожего на человека, и высокого человека, скрывающего единственный видимый дефект за черными очками. Тот, что хотел очеловечиться, и просто жить, не боясь за себя и за тех, кто его окружает. И другой, что жаждал силы и ломал любые преграды на своем пути, и отказавшийся от человечности ради своих целей. Ирония судьбы. Именно так можно было обозвать встречу Каина Нейтрауда и Альберта Вескера. Но вот мгновение минуло, и монстр в человеческом обличье выхватил пистолет. Отклоняю голову в левую сторону, и дернувшись чуть вперед, смыкаю челюсти на стволе пистолета, благо это было сделать несложно, мы и так стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Но это же надо, столкнуться здесь с Вескером. Нет, я понимал, что мы с ним оба бродим по одному комплексу, но сам вариант нашей встречи казался мне далеким и нереальным. От потери пистолета, а из моих челюстей он его вырвать не смог, Альберт нисколько не расстроился, во всяком случае, на его лице ничего не отразилось. А в следующее мгновение мне пришлось левой рукой выставлять блок, прикрывая голову от удара правой руки Вескера. Своей правой рукой уже сам пытаюсь достать монстра, но тот левой рукой в притирку к своему боку делает встречное движение, намереваясь ударить по предплечью снизу. Меняю направление удара, и наши кулаки сталкиваются. Я отчетливо слышу хруст, но вот чей он, мне пока непонятно. Но и Вескер отнюдь не просто так смело и в одиночку орудует на острове, что он мне доказал еще спустя миг, снова взвинтив свою скорость. Вначале он, словно змея какая, своими руками продвинулся дальше, и, уцепившись за мою одежду, дернул на себя, попутно оторвавшись от земли и резко выкинув обе ноги в мою сторону. Отбросило меня знатно, но и я успел взвинтить свою скорость, отлетая, схватив ноги противника. В итоге мы оба с чудовищным шумом влетели вглубь холла, раскурочив лестницу наверх, вернее самый первый ее пролет. Вескер отталкивается от меня и буквально взвивается в воздух, чтобы через мгновение приземлиться ногами туда, где лежал я. Я же чудом успев откатиться и вскочить, выхватываю нож и тут же метаю его, надеясь на малое расстояние между нами. Но противник мало того, что успел сместиться, так еще перехватил нож и отправил его обратно. Ловлю свое же оружие за десяток сантиметров до своей груди и перехватываю обратным хватом, бросаясь вперед. Противник выхватывает свой, до этого закрепленный на ноге и легко блокирует мою атаку. Но мы оба не учли нашу скорость и силу. Оба ножа просто разломились в месте столкновения. Дальше я удивился еще сильней, Вескер оказался быстрее меня, успев прямо передо мной схватить оба обломка двух ножей и всадить мне в плечи. Я чудом отшатнулся, избежав участи получить сталь в плечевые суставы и остаться без рук, ну и то, что ножи сильно сточились об прочную шкуру. От моего удара снизу, правой рукой в живот, Вескер банально уходит в правую сторону и, оказавшись ко мне полубоком, бьет правой рукой по торчащему из плеча лезвию, еще глубже заставляя то погрузиться в мою плоть. Развернув прошедшую мимо руку, атакую на манер когтистой лапы, разрывая черный плащ Вескера и оставляя три кровавые полосы на спине. Отлично, теперь главное связать его боем, а там моя способность все сделает сама. От удара рукой в лицо отклоняюсь, сменив стойку. Ответный удар перехвачен за запястье, но и его попытка другой рукой выбить мне локоть блокируется моей левой рукой. Стараюсь перехватить инициативу, и той же рукой, которой блокировал его атаку, бью самого Вескера, но тот резко прикрывается правой рукой, принимая удар на предплечье. Тогда и выяснилось, что он для меня довольно легкий и силы в нем меньше. Его буквально унесло, хорошо приложив об стену. Рывок следом, и мой кулак еще сильнее громит стену в холле, порядочно углубляя вмятину. Но сам Альберт сумел извернуться и уйти из-под удар. Еще успев ударить по ноге, целил по выставленной коленной чашечке, но я слегка провалился вперед, не успевая отшатнуться, принимая удар на бедро и правой рукой зацепить мой корпус. Из-под этого удара из-за своей позиции мне было никак не уйти. Вместе с поворотом, используя инерцию тела, отставляю руку и пытаюсь разнести голову юркого противника, но Вескер не просто откидывается назад, он буквально падает на пол, распрямляя ноги и нанося сокрушительный удар в живот, заставивший меня отступить, пусть полноценно откинуть меня и не вышло. А мой враг уже вскакивает с земли, слегка поморщившись. Первая эмоция за это время, надо же, но к его приближению я был не готов, пусть по силам я явно впереди, но вот скорость явно у него перевешивает. Какие он в себе вирусы намешал, чтобы такой скорости достичь? Его двойка в торс меня не впечатлила, хотя снова что-то отозвалось хрустом. Ответный удар с левой стороны он пропустил над собой, пригнувшись, и я банально в очередной раз заехал по стене, отламывая новый кусок. Пока я вынимал из стены руку, Вескер успел, разогнувшись, провести удар снизу в челюсти правой ногой по бедру. Ни то, ни другое на меня никак не повлияло, хотя это очень обидно — оказаться медленнее и неповоротливее противника. А Вескер, не дожидаясь ответного удара, уже оттолкнувшись от земли, отпрыгнул назад. Перед моим лицом в этот момент зависло что-то небольшое. Зараза, это же граната. Последовавший за этим взрыв окончательно размолотил левую часть холла и уничтожил спикировавших к нам летучих мышей. Приятного было мало, но как и с замораживающими гранатами в Раккун-Сити, отнюдь не смертельно. Теперь я точно тебя прикончу, вздумал тоже мне, меня подрывать. Последовавшие в мою сторону из-за пределов пыльного облака и огня выстрелы не доставили мне особых неудобств, только голову прикрыл. Ответные выстрелы почти вслепую, странно, но я его не вижу своим специфичным зрением, как подсветку, также не дали особых результатов. Объятый пламенем, выхожу из завесы в сторону Вескера. Что сказать, все мои потери, это слегка погоревшие штаны, уничтоженный верх, улетевший к обломкам лестницы рюкзак, лишившийся лямки и немного пострадавший природный капюшон. Пламя на мне стремительно тухнет, не сумев повредить мою шкуру. Рывок в сторону противника, не забывая стрелять, но тот легкими сдвигами корпуса уходит от всех выстрелов. Ну да, скорости у нас обоих для этого хватает, особенно для него. Что понял и сам Альберт, просто откинув в сторону свой пистолет. Убираю свое оружие, на близких дистанциях оно может пригодиться, и пытаюсь снести его. Разница в скорости позволяет ему избежать участи стать жертвой поезда, но и его попытка сбить меня с ног не возымела успеха, я просто затормозил, под аккомпанемент хрустнувшего под ногами пола, и без затей попытался по отработанной тактике распороть его рукой, сложенной в лодочку. Но Альберт отбил мою атаку, лишь слегка расцарапав левую кисть, которой отводил удар, и быстро схватив меня за конечность, он перекинул себя через меня. Да, человеку такое не выполнить, но наши силы ушли прилично за пределы человеческих, что продемонстрировал Вескер. Еще не успев приземлиться, он перешел в атаку. Сначала ощущение удара в затылок и меня качнуло вперед, скорее всего коленом врезал. Следом уже руками нанес удар по плечам, не иначе надеялся, таки лишить мои руки подвижности. Резко разворачиваюсь, для того, чтобы получить хлесткий удар с ноги в челюсть, второй в грудь, что позволило ему оттолкнуться и замедлить падение, еще один в грудную клетку, снова использованный, но в этот раз для вращения и сбоку на уровне пояса следующий удар, снова подбросивший его чуть выше. Последующие два я отбил руками, чудом успевая за его скоростью, но наконец, коснувшийся земли Вескер едва ли не полный шпагат сделал, стопой в подбородок мне заезжая, и даже слегка оторвав меня от земли, и словно он только этого и ждал, буквально размываясь от скорости, наносит десяток ударов обеими руками в корпус, от которых меня буквально сносит к правой стене холла. Пролетая над своим рюкзаком, успеваю его подхватить и швырнуть в сторону Альберта. Тот отклоняется, но прикрывшись ненадолго рюкзаком, а следом и переведя часть внимания врага на мешок, я успеваю достать пистолет и выстрелить. Вдруг попаду, но противник уходит от пуль, вовремя вернув внимание ко мне. Жаль, но это было не основной частью моего трехэтапного плана. Притороченные сбоку боеприпасы взрываются от попадания пули. Да, я тоже так умею, гад такой. Вескер откидывает взрывом куда-то в мою сторону, но этот самый взрыв не дает рассмотреть куда именно. Даже само здание тряхнуло. Наконец врезавшись в стену и вылетев из ускорения, поднимаюсь, снова взвинчивая скорость, и вовремя отклоняю голову в сторону, и нож, пролетев мимо, входит в стену на треть лезвия, покрывшись сеткой трещин. А сам Альберт, воспользовавшись тем, что я проводил взглядом оружие, метнулся ко мне. Мой встречный удар уходит в молоко, а Вескер, на мгновение показавшись, бьет с левой стороны. Разворот и удар с правой руки лишь крушит стену, а отклонившийся противник наносит новый удар, почти танцуя вокруг меня. На очередной смещении противника левее, я бью уже не кулаком, а предплечьем, откидывая не ожидавшего столь большой площади удара Вескера. Шаг следом, и моя нога вбивается в пол, а Альберт, откатившись, вскакивает на ноги. Его выпад правой встречает на середине пути удар по предплечью, а второй рукой я уже пытаюсь попасть прямым в голову, но легкое изменение стойки противника, и удар проходит мимо. Раскрываю руку и развернув ее ладонью наружу. Просто и без затей хватаю Вескера за лицо, откидывая того к стене, рядом с которой мы и танцуем, и уже порядком посекли. Сам бросаюсь следом. Несколько ударов в корпус и голову вызывают болезненные стоны и шипения, пробивая почти все блоки, но и его, ответные, чудом вставляемые в короткие зазоры между ударами, пока кулак летит к цели, заставляют мою голову мотаться во все стороны и пару раз хрустнуть в области ребер. Наконец, прижав его правой рукой, левую складываю лодочкой, и максимально отставив, давая больший разгон, наношу удар, который вескер принимает на скрещенные руки, причем так удачно, что сами руки при этом повреждаются не сильно. Продолжаю давить, но и противник отвечает тем же. Правда, у меня силы побольше будет. И вот, когда казалось бы еще чуть-чуть и победа моя, стена не вынесла такого надругательства, и мы оказались в небольшой комнатке с правой стороны от холла. В этот раз замок тряхнуло особенно сильно, а по стене поползли внушительные трещины. Вот черт, стена-то несущая. Либо сказалось то, что мы фактически весь холл разломали. Одновременный рывок к пролому, с попыткой через него попасть в холл, а затем наружу, привел к тому, что мы еще сильнее раскурочили стену, вывалившись в холл, и не успели выскочить из замка. Эпилог. Величественный и грозный замок рухнул, погребая под собой двух чудовищ и остальных зараженных, присутствовавших в нем. Не выжил никто, ни летучие мыши, ни простые зараженные, даже пара экспериментов этого острова была уничтожена. Но, когда через десяток минут пыль осела, те, кто расчистил бы все от завалов, сильно бы удивились. Кровь всех зараженных и того, кто первым напал на остров, стремительно приближалась к потерявшему сознание чудовищу, впитываясь им, вместе с образцами, что уже успел собрать его противник, ставший донором. Среди них не было Т-Вероники, но пара экспериментальных образцов Т-вируса имелась, как и в крови самого Альберта. В какой-то момент почти размозженная туша Каина начала вновь регенерировать, отращивая конечности, закрывая чудовищные раны и с хрустом возвращая на место вывернутые и раздробленные кости. Возможно, из-за новой череды мутаций и перенесенного урона, который играет катализатором в эволюции их монстров, а может из-за того, что строительного материала, кроме разве что крови, было не так уж много, тело существенно уступало в размерах предыдущему. Еще через 7 минут на земле лежало тело далеко не самого красивого человека, в котором смутно узнавался подопытный, но и черты Вектора присутствовали в приличной мере. Но, пока кожа еще не разгладилась, и хватало складок, словно у Шарпея, оттенок ее застрял между бронзовым, стальным и обычным для людей. Еще больше портила картину не успевшая полностью впитаться кровь. На мгновение очеловечившийся монстр открыл глаза со светящимся алым зрачком, но тут же закрыл их вновь. Мозг не устранил все последствия повреждений в нем и бедолагу снова вырубило. Но сказать, что он мертв, не смог бы ни один эксперт. Грудь мерно вздымалась, показывая, что объект дышит, сердце в груди билось и соответственно, у него был пульс. Вот только дальше стало происходить нечто непонятное. Тело, постепенно все больше напоминающее человеческое, стало терять плотность, словно растворяясь. Пара минут, и за землей лежит уже словно бы привидение, лишь образ, но и тот пропал еще через пару мгновений. Как появился, так и исчез, таким был путь Каина в этом мире, так и оставшийся незавершенным. Но даже без этого странного эксперимента Амбреллы, мир продолжал жить. Клэр сумела выбраться с острова, отправившись вместе со Стивом на вторую базу Эшфордов, где они положили конец этой части кампании. Там же погиб Стив, превращенный Алексией в монстра. Благодаря стараниям семейства Ридфилд, Джилл и тех зачатков кампании наемников, что заложил Каин, а возглавила в итоге Ямато, Амбрелла довольно быстро пошла на дно, а при некоторой помощи Ады Вонг эрудитка смогла прибрать к рукам многое, как от своих бывших нанимателей, так и от 3РД, но не стала повторять их глупости, работая почти легально и не в столь ужасающих направлениях. Но все это уже совершенно другая история, а Каин продолжил свой путь уже в ином мире.